Разгром Ставки. 12 сентября арестованных перевезли по железной дороге в город Быхов, находившийся в 50 километрах к югу от Могилева. 25 октября большевики захватили власть в Петрограде. Временное правительство было свергнуто. В 1917 году произошла уже вторая революция. Но после снятия с должности Верховного Корнилова армия была практически обезглавлена. Керенского как Верховного офицерский корпус не воспринимал. Поэтому неудивительно, что в день устранения его от государственной власти на защиту Зимнего дворца встали лишь столичные юнкера и женский батальон смерти, да и то в самом малом числе. Толпы солдат и матросов, которые были направлены на штурм Зимнего, сопротивления почти не встретили. Обезоружив и разогнав пинками юнкеров, революционные вожаки очень озаботились судьбой женского батальона. После бегства Керенского первым советским верховным главнокомандующим был назначен большевик-прапорщик Крыленко, которому было приказано взять оставшиеся войска под твердую руку и провести их быстрейшую демобилизацию. Для этого Дыбенко с большим вооруженным отрядом направляется в Могилев. Николаю Васильевичу Крыленко в то время было 32 года. Сын сельского учителя, он окончил гимназию и историко-философский факультет Санкт-Петербургского университета. Но еще будучи студентом в 1904 году, он вступил в ряды большевистской партии и начал свою революционную деятельность. За этим последовали арест и ссылка, эмиграция в Швейцарию, знакомство с Лениным. В 1916 году, по велению вождя, он возвращается в Россию, где вскоре за революционную деятельность был арестован. Правда, в виде наказания Николай Васильевич был направлен в чине прапорщика в действующую армию, где и продолжил свою революционную работу. В первый же день своего назначения на должность Верховного Крыленко разослал телеграммы по войскам, предложив солдатам самим немедленно начать переговоры о перемирии с германским и австро-венгерским командованием. Это привело к стихийно возникшему движению «Братания», массовому отстранению от должностей, а нередко и физическому уничтожению офицеров и генералов, стремившихся помешать развалу российской армии. И вот этот человек ехал в Могилев для того, чтобы решить судьбу Ставки, которую после исчезновения с политической сцены Керенского возглавил бывший начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал-лейтенант Духонин, а заодно и узников Быхова. На фоне динамичных событий ноября 1917 года четко вырисовывается новый образ еще одного истинного патриота России, генерала Духонина, имя которого советские историки по политическим причинам долгое время буквально смешивали с грязью. Именно Николай Николаевич в это тяжелое время не только принял на себя командование развалившимися фронтами, но и предпринял конкретные меры по освобождению быховских узников, заплатив за это своей жизнью. Незадолго до этого с Духониным в Могилеве встретился Бонч Бруевич, который в это время после смещения с должности командующего войсками Северного фронта приехал туда. Позже в своих мемуарах советского периода он писал: «Войдя в кабинет Духонина, я без обиняков спросил: что вам за охота была, Николай Николаевич, принимать должность начальника штаба Ставки при таком верховном, как Керенский?» «Ничего не поделаешь», — на этом настаивал Михаил Васильевич, признался Духонин. «При чем тут Алексеев?» – удивился я. «Вопрос слишком серьезен для того, чтобы решать его в зависимости от желания кого бы то ни было». «Что вы?» – запротестовал Духонин. «Время ответственное, это верно. Но именно потому, что мы переживаем исторические дни, нельзя руководствоваться личными отношениями», – предупредил он. «Сам Михаил Васильевич готов принести себя в жертву интересам армии, поэтому согласился после провала выступления Корнилова на назначение начальником штаба Ставки. Это назначение спасло не только Ставку от развала, но и Лавра Георгиевича и остальных участников Корниловского заговора. Теперь они, слава богу, в Быхове, вне опасности. Но Михаил Васильевич не мог оставаться в Могилеве», — продолжал Николай Николаевич. «Как-никак он был ближайшим помощником отрекшегося государя, и этого ему простить не могут, поэтому он решил подать в отставку и уехать к себе в Смоленск. Мне же пришлось заменить его на столь ответственном посту». Керенский в своих мемуарах о Духонине писал: «Духонин был широкомыслящий, откровенный и честный человек, далекий от политических дрязг и махинаций. В отличие от некоторых пожилых офицеров, он не занимался сетованием и брюзжанием в адрес новой системы и отнюдь не идеализировал старую армию. Он не испытывал ужаса перед солдатскими комитетами и правительственными комиссарами, понимая их необходимость. Более того, ежедневные сводки о положении на фронте, которые он составлял в Ставке, носили взвешенный характер и отражали реальное положение вещей. Он никогда не стремился живописать действующую армию в виде шайки безответственных подонков. В нем не было ничего от старого военного чинуши и солдафона. Он принадлежал к тем молодым офицерам, которые переняли искусство побеждать у Суворова и Петра Великого. А это, наряду со многим другим, означало, что в своих подчиненных они видели не роботов, а прежде всего людей. Он внес большой вклад в быструю и планомерную реорганизацию армии в соответствии с новыми идеалами. После ряда совещаний в Петрограде и Могилеве, в которых приняли участие не только министр армии и флота, но также главы гражданских ведомств, министры иностранных дел, финансов, связи и продовольствия, он составил подробный отчет о материальном и политическом положении вооруженных сил. Из отчета следовал один важный вывод. Армию следует сократить, реорганизовать и очистить от нелояльных элементов среди офицерского и рядового состава. После этого армия будет в состоянии охранять границы России и, если не предпринимать крупных наступательных операций, защитить ее коренные интересы. При этом нужно отметить, что сам Николай Николаевич в отношении Керенского имел радикально противоположное мнение. Так, еще в середине октября 1917 года в разговоре с Бонч-Бруевичем он заявил: «Я считаю, что Керенский долго не продержится у власти, и когда это станет очевидным, необходимо как можно скорее включиться в то дело, ради которого Лавр Георгиевич до сих пор торчит в Быхове». Уже на следующий день после падения Зимнего дворца и ареста Временного правительства Духонин разослал всем командующим фронтами телеграмму, в которой писал, что Ставка решила всемерно удерживать армию от влияния восставших элементов, оказывая в то же время полную поддержку правительству, во главе которого нужно поставить решительного и авторитетного в войсках человека. Таким человеком он видел Корнилова. Одновременно он отдал приказ командиру 2-й Кубанской дивизии генерал-лейтенанту Николаеву, в котором он писал: «Возьмите в свои руки охрану железнодорожного узла и телеграфов. На телеграфе установите цензуру, дабы никакие телеграммы большевиков не проходили в войска». Данный приказ, по сути, стал первой антибольшевистской акцией Ставки и лично Духонина, о которой стало известно Смольным. Всю последующую неделю Николай Николаевич с помощью телеграфной и телефонной связи пытался направить наиболее надежные части в Петроград и Москву, где все еще продолжались бои. Надежда возлагалась на ударные батальоны и казачество. 28 октября Духонин телеграфировал на Дон атаману Каледину: «Не найдете ли возможным направить в Москву для содействия правительственным войскам и подавления большевистского восстания отряд казаков с Дона, который по усмирению восстания в Москве мог бы пойти на Петроград для поддержания войск генерала Корнилова?» Первые военные антибольшевистские акции Духонина не увенчались успехом. 2-я Кубанская дивизия, на которую возлагался захват Оршанского железнодорожного узла, придя в город, установила связь с местным военно-революционным комитетом и отказалась повиноваться Ставке. Ее командиру и практически всем офицерам во избежание солдатского самосуда пришлось срочно покинуть Оршу, в которой установилась власть большевиков. 1 ноября Духонин получил послание от Корнилова из Быхова: «Вас судьба поставила в такое положение, что от вас зависит изменить ход событий, принявших гибельное для страны и армии направление», — писал Лавр Георгиевич. «Для вас наступает минута, когда люди должны или дерзать, или уходить, иначе на них ляжет ответственность за гибель страны и позор за окончательный развал армии. Положение тяжелое, но не безвыходное. Но оно станет таковым, если вы допустите, что Ставка будет захвачена большевиками или же добровольно признаете их власть. Предвидя дальнейший ход событий, я думаю, что вам необходимо безотлагательно принять такие меры, которые, прочно обеспечивая Ставку, создали бы благоприятную обстановку для организации дальнейшей борьбы с надвигающейся анархией». На следующий день, 2 ноября, Духонин объявил приказом по войскам о своем вступлении в должность верховного главнокомандующего. В своем первом приказе он писал: «В настоящее время между различными политическими партиями происходят переговоры для формирования нового временного правительства. В ожидании разрешения кризиса призываю войска фронта спокойно исполнять на позициях свой долг перед Родиной, дабы не дать противнику возможности воспользоваться смутой, разразившейся внутри страны, и еще более углубиться в пределы родной земли». Николай Николаевич понимал, что главную опасность для страны следует ожидать не столько со стороны фронта, сколько с тыла. Он считал себя обязанным поддержать Временное правительство как единственный законный орган государственной власти. Для этого требовалось прежде всего прекратить беспорядки. Так характеризовались революционные выступления в Петрограде. 3 ноября Духонин приказал командующему армиями Северного фронта Черемисову сосредоточить в районе Луги части 3-й финляндской дивизии и 17-го армейского корпуса для последующей их переброски в Петроград. Однако Черемисов проявил свойственную ему осторожность. Прежде чем выполнить приказ Верховного, он запросил по телеграфу начальника Псковского гарнизона генерала Триковского о возможности движения эшелонов через Псков на север. Ему ответили, что Псковский гарнизон стоит на непримиримой позиции по вопросу передвижения эшелонов севернее линии станции Псков, усматривая в том развитие контрреволюции. Дальнейшие передвижения, хотя бы только в ближайшие дни, поведут к тяжелым последствиям. В настоящее время даже чисто стратегические передвижения в районе Петрограда и его окрестностей невозможно. Тем не менее, попытки главкома сосредоточить войска вблизи Петрограда не остались незамеченными в Смольном. 4 ноября в Ставку пришла телеграмма из Петрограда, в которой указывалось, что единственной законной властью, перед которой несет ответственность верховный главнокомандующий, является Совет народных комиссаров. Телеграмма требовала, ограничившись вопросами по военной обороне, приостановить все продвижения войск внутри страны, непосредственно не связанные со стратегическими соображениями, и не производить никаких перебросок войск без санкций на то народных комиссаров. 5 ноября народный комиссар по военным делам Крыленко потребовал от Духонина немедленно приостановить сосредоточение войск в районе Луги, несанкционированные новым правительством. «Не могу указать», — предупреждал он главковерха, — «что непризнание вами органов созданной советской власти и непринятие мер к остановке эшелонов возложит на вас ответственность за печальные возможные результаты». Это была уже угроза личной ответственности Духонина за антибольшевистскую деятельность. Но осуществить ее, не дискредитировав предварительно генерала перед солдатскими массами, было сложно. Поэтому большевики предприняли очередной провокационный шаг, призванный ослабить власть верховного главнокомандующего в войсках. 7 ноября Совет народных комиссаров приказал Духонину обратиться к военным властям неприятельских армий с предложением немедленного приостановления военных действий в целях открытия мирных переговоров. При этом его обязывали непрерывно докладывать в Смольный по прямому проводу о ходе переговоров. Правда, акты о перемирии он имел право подписывать только с предварительного согласия советского правительства. Отдавая этот приказ, большевики понимали, что он идет вразрез с мнениями верховного главнокомандующего и подавляющего большинства офицеров по вопросу завершения войны, которое было радикально противоположно настроениям солдатских масс. Отказ от переговоров должен был четко определить позицию верховного главнокомандующего как антибольшевистскую, а следовательно и антинародную. После этого его без труда можно было бы объявить врагом солдатских масс и всего трудового народа. Николай Николаевич осознавал сложность своего положения и весь день 8 ноября провел в размышлениях. Поздно ночью в Ставке снова зазвонил правительственный телефон. Верховный был приглашен к аппарату. На другом конце провода от имени нового правительства Ленин, Сталин и Крыленко требовали доложить причины задержки переговоров о перемирии с германским командованием. Николай Николаевич повторил свои прежние доводы, добавив, что развалить фронт легко, но воссоздать его в короткие сроки будет невозможно. Он рекомендовал не торопиться с решением столь важного вопроса, с тем, чтобы новое правительство лучше разобралось с ситуацией. На другом конце провода не захотели прислушаться к доводам Верховного. Там судьбы фронта, ставки и руководителей были уже предрешены. В конце разговора Духонин услышал, что он освобождается от должности за неповиновение предписаниям правительства и за поведение, несущее неслыханные бедствия трудящимся массам всех стран. При этом его обязывали под страхом ответственности по законам военного времени продолжать ведение дел до прибытия в Ставку нового советского главковерха. «Когда мы шли на переговоры с Духониным, мы знали, что мы идем на переговоры с врагом», — писал Ленин. А когда имеешь дело с врагом, то нельзя откладывать своих действий. Результатов переговоров мы не знали, но у нас была решимость. Необходимо было принять решение тут же, у прямого провода. В отношении к неповинующемуся генералу меры должны быть приняты немедленно. В войне не дожидаются исхода. А это была война против контрреволюционного генералитета. Ночной разговор с лидерами советской власти Духонин расценил по-своему. Через несколько часов после его окончания он телеграфировал бывшему военному министру. Из поставленных мной ребром вопросов и из полученных ответов я совершенно ясно увидел, что народные комиссары на свой декрет о мире не получили абсолютно никаких ответов, их, очевидно, не признают. При этом условии они сделали другую попытку к открытию мирных переговоров через посредство главнокомандующего, надеясь на то, что со мной, как с законной военной властью, будут разговаривать и противники, и союзники. О своей отставке он также имел вполне определенное мнение. В той же телеграмме он писал: «Я считаю, что во временное исполнение должности главковерха я вступил на основании закона ввиду отсутствия главковерха. Могу сдать эту должность также в том случае, если от нее буду отстранен новому лицу, на нее назначенному в законном порядке, то есть указом Сената, являющегося высшим блюстителем законности в стране, досель неупраздненным». Из данной переписки видно, что действия Духонина в тот период были вполне осознаны и опирались на нормативные акты, которые новая власть еще не успела официально отменить. При этом верховного главнокомандующего трудно было доказательно обвинить в контрреволюции, особенно пока его власть еще распространялась на некоторую часть армии. Требовалось прежде всего лишить его этой власти, отняв ее руками самих же солдат. 10 ноября в Могилеве стало известно, что большевистское правительство через своих представителей на фронтах разрешило войскам самостоятельно заключать перемирие с противником, не спрашивая на то позволения ставки. Переговоры могли вести выборные органы, начиная с полковых комитетов, на любых вырабатываемых ими условиях. И только подписание окончательного договора о перемирии правительство оставляло за собой. Подобной практики прекращения войны мировая история до того времени не знала. Узнав о такой миротворческой инициативе Советов, Духонин был потрясен. «Сегодня они, большевики, распространили радиограмму о том, чтобы полки на позициях сами заключали мир с противником, так как иного другого способа у них нет», — возмущенно телеграфировал он бывшему начальнику генерального штаба Марушевскому. «Этого рода действия исключают всякого рода понятия о государственности, означают совершенно определенную анархию и могут быть на руку не русскому народу, комиссарами которого именуют себя большевики, а, конечно, только Вильгельму». Реакция Смольного последовала незамедлительно. Уже вечером того же дня в войсках и даже в Могилеве появились газеты, сообщавшие об отстранении Духонина от должности верховного главнокомандующего и объявлении его вне закона. Это означало, что приказы бывшего генерала не имеют силы, а сам он мог быть арестован или даже убит любым гражданином. Такая формулировка в то смутное время была равнозначна смертному приговору. Декрет о мире делал свое дело. Власть ставки стремительно падала, фронт неудержимо разваливался, все сопротивлявшееся этому процессу беспощадно уничтожалось. Солдатские массы, казалось, в одночасье сошли с ума, в раз забыв обо всем, кроме желания поскорее вернуться домой для дележа помещичьей земли, буржуйских фабрик и заводов, наведения революционного порядка в тылу. Правда, последний термин каждый понимал по-своему, поэтому солдаты не расставались с оружием. Войсковые запасы грабились, в штабах царил полный беспорядок. Солдатские комитеты после непродолжительных переговоров с представителями низшего германского командования, а нередко и без всяких переговоров, покидали свои позиции и уходили в тыл, бросая тяжелое вооружение. Германское же командование, пользуясь моментом, начало медленное наступление и фактически без потерь заняло несколько важных оперативно-тактических районов, оставленных некогда грозными для них дивизиями и полками. Остановить наступление врага было некому. Принятие большевиками декрета о мире как средство борьбы за власть в условиях продолжавшейся войны было ничем иным, как предательским ударом в спину всем истинным патриотам, в столь тяжелое время обращенным лицом к врагу. По этому поводу командир одного из корпусов Северного фронта, генерал Будберг, еще 28 октября в своем дневнике записал: «Новое правительство товарища Ленина разразилось декретом о немедленном мире. В другой обстановке над этим можно было бы только посмеяться, но сейчас это гениальный ход для привлечения солдатских масс на свою сторону. Я видел это по настроению в нескольких полках, которые сегодня объехал». Телеграмма Ленина о перемирии на 3 месяца, а затем мире, произвела всюду колоссальное впечатление и вызвала бурную радость. Теперь у нас выбиты последние шансы на спасение фронта. Если бы Керенский лучше знал русский народ, то он обязан был пойти на что угодно, но только вовремя вырвать из рук большевиков этот козырь в смертельной борьбе за Россию. Тут было позволительно, сговорившись предварительно с союзниками, начать тянуть какую-нибудь туманную, вихлястую канитель мирного свойства, а за это время провести самые решительные реформы и прежде всего с доверием опереться на командный состав армии. Теперь же, когда большевики бросили в солдатские массы лозунг о мире, Будберг считал, что у нас нет уже никаких средств для борьбы с теми, кто дал его массам. «Что мы можем противопоставить громовому эффекту этого объявления?» — вопрошал генерал. Напоминая о долге перед Родиной, о необходимости продолжать войну и выполнить свои обязательства перед союзниками, да разве эти понятия действенны хоть сколько-нибудь для современного состава нашей армии? Нужно быть безнадежно глухим, чтобы в это верить. Сейчас это не только пустые, но и ненавистные для масс слова. Большевики осенью 1917 года сознательно сделали шаг к развалу фронта, стремясь таким образом завоевать солдатские массы и противопоставить их патриотически настроенному офицерству. Позже по этому поводу Крыленко писал: «Это был, безусловно, правильный шаг, рассчитанный не столько на непосредственные практические результаты от переговоров, сколько на установление полного и беспрекословного господства новой власти на фронте. С момента предоставления этого права, заключения мира, полкам и дивизиям и приказом расправляться со всяким, кто посмеет воспрепятствовать переговорам, дело революции в армии было выиграно». Между тем Духонин все еще продолжал надеяться на чудо, на то, что русский солдат вспомнит о своем долге перед Родиной и не пустит врага на ее просторы. Он пытался связаться со штабами фронтов и армий с тем, чтобы узнать обстановку и выявить силы, сохранившие верность дисциплине в процессе всеобщего развала. Но его телеграммы либо не достигали цели, либо оставались без ответа. С каждым часом все меньше соратников и помощников оставалось около опального генерала. Одни поспешно покидали Могилев, другие затаились по своим квартирам. С каждым часом все меньше и меньше соратников и помощников оставалось около опального генерала. Одни поспешно покидали Могилев, другие затаились по своим квартирам. Ушел в отставку ближайший помощник Верховного генерал Дитерихс, который, однако, не покидал Могилев. С готовыми документами в кармане о чистой отставке, повышением в чине и пенсии, он по-прежнему выполнял обязанности начальника штаба, уговаривая Николая Николаевича либо покинуть Могилев, либо усилить его защиту. Но тот с одинаковой неприязнью относился как к идее бегства, так и к идее защиты ставки силой оружия. «На мне и так грехов лежит много за ослабление фронта. Не хватало еще взять на душу грех за пролитие русской крови», — говорил он. «А что касается бегства, то русской армии достаточно примера господина Керенского. Не может кадровый русский генерал, более 30 лет жизни отдавший служению Отечеству, бежать и прятаться от ответственности, как пугливая институтка. Преступлений против России и ее армии я не совершал, в этом не сможет никто меня обвинить, а других обвинений я не боюсь». Между тем обстановка в Могилеве становилась все более взрывоопасной. Возникла угроза солдатских самосудов над офицерами. Духонин не мог допустить этого. 16 ноября по его приказу в Могилев прибыли первый ударный полк подполковника Монакина и сводный ударный отряд под командой полковника Янкевского. Эти 6 отборных батальонов ударников и части постоянной охраны ставки представляли собой немалую силу, способную решать емкие боевые задачи. Но поставить эти задачи и тем самым положить начало братоубийственной войны Николай Николаевич не мог. Нерешительностью Верховного воспользовались его противники. Большевики развернули активную агитацию в ударных батальонах, однако их посланцы были выгнаны из казарм. Тогда за дело принялся Бонч-Бруевич. Он начал убеждать Духонина в недопустимости кровопролития, советуя вывести ударные части из города. По его же совету местными большевиками было организовано постоянное наблюдение за этими войсками, результаты которого регулярно сообщались Крыленко. 19 ноября в Могилев на паровозе прибыл посланный от Крыленко бывший генерал Одинцов. Он встретился с Бонч-Бруевичем, которому поведал о возможности прибытия на следующий день советского главковерха с отрядом. Михаил Дмитриевич поспешил заверить посланца в своей лояльности к новой власти и проинформировал его о том, что сделано для того, чтобы город и ставка были заняты без боя. Окончив переговоры, оба генерала направились к Духонину. Оказалось, что Николай Николаевич уже знал об их свидании. «Ну что, наговорились?» — встретил он их вопросом. «Относительно», — признался Одинцов. «Впрочем, по самому главному вопросу как будто имеется полная ясность. Эшелоны войдут в город без боя, и если только вы не прикажете стрелять ударникам, то удастся избежать насилия как с одной, так и с другой стороны. В частности, Крыленко в этом очень заинтересован». «Смею вас заверить, что я в том заинтересован не менее», — ответил Духонин. «Вы, наверное, обратили внимание, что никаких оборонительных мероприятий в городе не проводится. Но меня волнует судьба Могилевского гарнизона. Это честные и преданные России люди, привыкшие выполнять приказы своих командиров. Таких, к сожалению, сейчас осталось очень мало. Я прикажу им оставаться в казармах, но кто сможет гарантировать их безопасность после занятия города большевистскими войсками? Я свяжусь с Крыленко и думаю, что необходимые гарантии будут даны на самом высоком уровне», — заверил Одинцов. «Теперь остается обсудить порядок вашей встречи с новым Верховным. Думаю, что вам, Николай Николаевич, лучше всего дождаться его в своем кабинете, где удобнее всего будет сделать доклад о положении на фронтах». «Хорошо», — согласился Духонин, и, обращаясь к Бонбруевичу, попросил. «Вы очень обяжете меня, Михаил Дмитриевич, если согласитесь присутствовать при моем первом разговоре с этим Крыленко». Бонч-Бруевич ответил согласием. Официальный разговор был завершен. Одинцов поспешно простился и заторопился на вокзал, где его ждал поезд. Духонин и Бонч-Бруевич остались в кабинете одни и некоторое время молчали. «Что они со мной сделают?» — не выдержав тягостной паузы, спросил Духонин. «Неужели убьют?» «Я думаю, что если завтра все пройдет так, как намечено, то вам придется поехать в Петроград и явиться в распоряжении Совета народных комиссаров. Вероятнее всего, вас присоединят к ранее арестованным членам Временного правительства, может быть, даже дадут под суд. Но, на мой взгляд, это все же лучше, чем, находясь на свободе, считаться объявленным вне закона», — уклончиво ответил Бонбруевич и под каким-то предлогом поспешил откланяться до следующего утра, чтобы никогда больше не встретиться. Оставшуюся часть дня Николай Николаевич разбирал служебную документацию, уничтожал некоторые бумаги, составлял оперативные сводки. По его приказу двое офицеров тщательно наносили на карту все известные рубежи соприкосновения войск сторон, другие составляли сведения о боевом и численном составе фронтов и армий. Духонин считал необходимым подготовить передачу дел в самом лучшем виде, исключая личные амбиции в столь важном вопросе, как защита Отечества. Поздно вечером в кабинете Духонина собрались немногие оставшиеся в Могилеве высшие чины Ставки. Бонч-Бруевича среди них не было. Сказавшись больным, он заперся в своем номере гостиницы. Посовещавшись между собой, собравшиеся начали уговаривать Николая Николаевича покинуть город до прибытия Крыленко. Ему было предложено выехать на юго-западный или румынские фронты, где еще была сильна власть командующих. Однако Николай Николаевич решительно отказался, заявив, что у него осталось еще много незавершенных дел в Ставке. Всю ночь Духонин провел в своем рабочем кабинете, не сомкнув глаз. Несколько раз его одиночество нарушала жена, которая приносила стакан горячего чая и молча уносила недопитый остывший. Каждый раз Николай Николаевич благодарил Наталью Владимировну за заботу и советовал ей лечь спать. Она обещала, но через час вновь появлялась на пороге со стаканом чая в руке. Наступило утро рокового дня 20 ноября. Около 5 часов Духонин по телефону вызвал к себе назначенного еще временным правительством комиссара Северного фронта Станкевича и председателя Общеармейского комитета Перекрестова, находившихся в то время в Ставке. Вскоре они прибыли и, войдя в кабинет, увидели, как сильно за прошедшую ночь внешне изменился генерал. Его лицо было бледным и измученным, взгляд усталый и грустный, а сам весь осунулся и словно постарел на добрый десяток лет. «Положение, господа, критическое», — тихим голосом констатировал Духонин. «Ставке осталось работать считанные часы. Скоро здесь будет Крыленко с вооруженным отрядом. Остановить движение его эшелонов невозможно. Только что я получил телеграмму от командира 1-й финляндской дивизии, который сообщает, что его соединение решило соблюдать нейтралитет и не препятствовать проезду большевиков в Могилев. Не лучше дело обстоит и в самой Ставке. Полчаса назад меня посетила делегация ударников, которая потребовала немедленного разоружения Георгиевского батальона, обвинив его личный состав в ненадежности и в сговоре с местными большевиками. Также они предложили произвести немедленно арест всех членов войсковых комитетов. Я обещал дать ответ через час, но, оценив обстановку, пришел к выводу, что данная акция практически невыполнима. Поэтому я советую вам немедленно покинуть Ставку, пока еще имеется такая возможность. Боюсь, что вскоре ее не будет». «А как же вы?» — поинтересовался Станкевич. «Я слишком заметная фигура, чтобы покинуть город незаметно. Кроме того, в моем распоряжении нет никаких средств передвижения», — признался Николай Николаевич. «Со вчерашнего дня весь автомобильный парк Ставки контролируется большевиками военно-революционного комитета, которые решили не выпускать из Могилева ни одной машины. О поезде и думать нечего, меня арестуют на первой же станции. Поэтому я решил оставаться на месте до конца и постараться в силу возможности не допустить кровопролития, которое неизбежно в случае моего бегства». Тем не менее, к 9 часам автомобиль для Духонина и его жены был найден. Николай Николаевич почти поддался на уговоры Станкевича и согласился уехать. Но вмешался Дитерихс, который предложил на всякий непредвиденный случай связаться со штабом Румынского фронта и временно передать верховное командование генералу Щербачеву. «Если вы не сделаете официально и сами, не дай бог, погибнете или окажетесь в плену большевиков, не назначив преемника, войска останутся без верховного руководства и ускорит развал фронта», — убеждал он. «Кроме того, покидая Могилев, необходимо позаботиться о преданных вам ударных частях и решить судьбу быховских узников». Аргументы оказались вескими. Духонин передал автомобиль в распоряжение Станкевича, который с группой чинов Ставки тут же покинул город. Сам он вернулся в свой кабинет и попытался связаться со штабом Румынского фронта. Ему это так и не удалось. Тогда он направил телеграмму в Быхов с приказом немедленно освободить из-под стражи генерала Корнилова, Деникина, Лукомского, Романовского и других. После этого он вызвал к себе командиров ударных частей и, разъяснив обстановку, приказал немедленно покинуть город, рекомендуя пробираться на Дон к Каледину. «Но, господин генерал, большевики не пропустят наши эшелоны», — попытался возражать полковник Янкевский. «Кроме того, если уж уходить, то всем вместе. Мы не можем уйти, оставив вас здесь». «Наоборот, полковник, это единственный аргумент, который поможет вам беспрепятственно покинуть город», — вздохнул Духонин. «Как вы не поймете той простой вещью, что Крыленко сюда едет с целью захвата Ставки в моем лице? Ради этого большевики дадут вам зеленую улицу куда угодно. А за заботу обо мне спасибо. Но не стоит терять времени. Каждая минута дорога». После ухода ударников Николай Николаевич попросил телефонистку соединить его с гостиничным номером Бонч-Бруевича. Михаил Дмитриевич, следуя вашему совету, я решил выслать из города ударные части, но боюсь, что их не пропустят комитетчики, и тогда бой на подступах к Могилеву будет неизбежен, сообщил он. На другом конце провода некоторое время молчали. Создалось впечатление, что Бонч-Бруевич, прикрыв трубку, советуется с кем-то, находившимся рядом. Духонин рассчитывал именно на это. Наконец, в трубке послышался голос абонента. «И хорошо сделали, Николай Николаевич. Мне кажется, что Крыленко, так же, как и вы, не желает кровопролития и прикажет пропустить эшелоны беспрепятственно. Но до меня дошли слухи, что вы распорядились выпустить из-под стражи быховских арестантов. Это правда?» «Да, я это сделал. И по той же причине. Стремясь избежать кровопролития», — слукавил Духонин. «Зачем вы это сделали?» — возмутился собеседник. «Вы и так уже окружены ненавистью солдат. Быховские узники ушли бы из тюрьмы и без вас, ведь их никто толком не охранял, а хозяином в городе являлся сам Лавр Георгиевич. Но выпускать их — это значит самому лезть под топор. Зачем вам нужна эта лишняя ответственность?» «Ничего уже не поделаешь. Что сделано, то сделано», — констатировал Николай Николаевич и повесил трубку. Это был последний разговор двух старых знакомых, двух русских генералов, по-разному понимавших свой долг в критические минуты отечественной истории. После него Бонч-Бруевич, что называется, лег на дно в гостиничном номере, дожидаясь смены власти с уверенностью, что для него лично это не обернется трагедией. Так оно и случилось. Духонин решил остаться верным своему долгу. Подобно капитану тонущего корабля, он до конца оставался на его мостике, руководя спасением команды. И наверняка зная, что для него найдется место в переполненных шлюпках. Единственным утешением ему в столь трудное время стало известие о том, что эшелоны с ударниками благополучно покинули город. Через час в Могилев вошли эшелоны Крыленко. Революционные солдаты и матросы, высыпав из вагонов и построившись с колонны, под гулки и звуки привезенного с собой духового оркестра направились в расположение ставки. Опережая их, туда же, на грузовике, услужливо предоставленным местным комитетом, направилась особая группа матросов, имевшая задачу арестовать Духонина и чинов его штаба. Однако осуществить этот план им не удалось. Николай Николаевич решил не оставаться в пустом здании ставки, где он мог стать легкой жертвой солдатского самосуда. Переодевшись в гражданское платье, он приехал на станцию и сам явился к коменданту поезда большевистского главковерха, бывшему матросу гвардейского экипажа Приходько. Тот, явно не готовый к такой встрече, растерялся и пригласил Духонина в вагон, где предложил подождать Крыленко, отъехавшего в город. Прошло около получаса. Весть о том, что Духонин находится в вагоне Крыленко, непонятным образом распространилась среди солдат-матросов, находившихся на вокзале. Вскоре у вагона начала собираться толпа вооруженных людей, многие из которых уже успели посетить кладовые станционного буфета. Никакого руководства над ними не было, все настойчивее они требовали, чтобы генерал вышел из вагона и предстал перед революционным народом. И только появление Крыленко на некоторое время охладило их пыл. Николай Николаевич представился красному главковерху. «Я готов передать вам оперативные документы и письменный доклад о положении дел на фронтах в любое удобное для вас время. Но прежде всего хочу, как русский человек другому русскому человеку, высказать некоторые соображения относительно ряда политических вопросов». Начал было он, но осекся, видя, что Крыленко его не слушает. У вагона вновь собралась толпа, причем значительно больших размеров, чем в первый раз. Особенно много в ней было матросов, преимущественно выпивших и агрессивных. Некоторым из них удалось, оттеснив часового, проникнуть в вагон. Крыленко попытался лично их остановить, но был бесцеремонно отброшен в сторону и прижат к стене. Ситуация полностью вышла из-под контроля. Духонин, наблюдавший за происходящим, понял, что дальше отсиживаться в вагоне бессмысленно. Он решился на последний, крайне рискованный шаг – попытаться лично успокоить толпу. Николай Николаевич застегнул пальто на все пуговицы, пригладил волосы и направился к выходу со словами «Пропустите, я генерал Духонин». Появление генерала в тамбуре было столь неожиданным для столпившихся там матросов, что они расступились и пропустили его к двери. Николай Николаевич встал на верхнюю ступеньку вагона, поднял руку и хриплым от волнения, но достаточно громким голосом объявил: «Вы хотели видеть генерала Духонина? Я перед вами». «Я пришел сюда сам, чтобы...» Продолжить речь ему не довелось. Кто-то из находившихся в тамбуре матросов ударом штыка в спину сбросил оратора вниз, под ноги толпе, которая набросилась на него со свирепостью голодной волчьей стаи. Одни пинали еще живое тело ногами, другие в это время стаскивали с него сапоги и верхнюю одежду. В руках наиболее ловких оказались бумажник и золотые часы. К утру 21 ноября обстановка в Могилеве несколько нормализовалась. Крыленко удалось силами послушных ему подразделений навести порядок и организовать охрану важнейших объектов в городе и в самой Ставке. По его приказу тело Духонина было перенесено в здание вокзала, немного приведено в порядок и уложено в гроб. Утром следующего дня гроб под охраной был доставлен на вокзал и направлен для погребения в Киев.